Сбросив скорость и влившись в поток машин на шоссе энтузиастов, Ада лихорадочно раздумывала о том, что идти ей некуда и ни к кому. Нет, к родителям в Рязань она точно не заявится. Нельзя же нагрянуть и, заключая отца и маму в объятия, сообщить им с порога: «Дорогие мои, к вам приехала новоиспеченная столичная ведьма, к тому же обратившая своего жениха, пусть и бывшего, в зомби, который распотрошил парочку соседей, не говоря уже о кошке Мурке, и которого пристрелил Хексенмейстер, явно намеревающийся ликвидировать и меня саму. А так все у меня хорошо, даже по карьерной лестнице продвинулась, потому что начальница, ведьма, как и я, умерла. Также была убита этим самым Хексенмейстером». Наверное, родители предложат ей с дороги чая и поинтересуются, с чем едят этого самого Хексенмейстера. Того самого, который уже не скрывал, что в курсе того, что она ведьма. Что ж, маски окончательно сброшены, и этот тип на ее же собственных глазах пристрелил Стасика. Ну да, тот был уже не совсем Стасиком, а кровожадным упырем, желавшим заполучить как можно больше мяса. Но ведь он его застрелил. Ада заплакала. И куда ей только ехать? Нет, точно не к родителям подаваться. И не к себе, на съемную квартиру тоже. Хексенмейстер ее там в два счета найдет. В издательство теперь тоже не заглянешь. Но тогда к кому обратиться? Втягивать друзей и знакомых ужас как не хотелось. Для Стасика участие в ее делах очень плохо закончилось. Его смертью от руки Хексенмейстера на мраморном полу холла собственного элитного дома. Такой участи она никому не желала. В гостинице перекантоваться. Но ведь придется назвать свое имя и воспользоваться кредиткой. Так ее в два счета отыщут. Стоя на светофоре, Ада заметила огромный билборд, с которого на нее призывно смотрела уже знакомая улыбчивая физиономия интернет-деточки Вани Самохина, рекламировавшего какой-то жутко продвинутый продукт. Заслышав нетерпеливые клаксоны стоящих за ней и сообразив, что зеленый уже зажегся, Ада вдруг поняла, кто ей поможет. И чью хатку настало время навестить. Она не знала точно, где именно на Патриарших прудах обитает интернет-деточка, однако выяснить это не составило труда, потому что около импозантного особняка в Долгопрудном переулке стояла толпа девиц с самодельными плакатами «Ванюша, я тебя люблю», воздушными шариками в виде красного сердечка и плюшевыми игрушками. Все эти особы были школьного возраста. Может, и несколько студенточек младших курсов затесалось, но Ада среди них была самой старшей. Она осведомилась у одной из юных поклонниц. «А Ваня тут живет?» Та, закатив глаза и тряся косичками, в которые были вплетены разноцветные ленточки, затараторила. «Да, вот здесь, вон окна его квартиры, она у него просто огромная!» «Ну да». Интернет-деточка, которому еще и 20 не исполнилось, судя по всему, жил в своей хатке на широкую ногу. Просто на широченную. «Ванечка, Ванюша! Эй, вы видели? Там занавески пошевелились! Это он!» Поклонницы загалдели и, взявшись за руки, стали дружно скандировать. «Ванюша, выходи и нами руководи! Ванюша, мы тебя ждем под дождем! Ванюша, женись на нас и съешь ананас!» И куда только ее угораздило попасть. На мгновение Ада даже подумала, что не знает, что хуже. Оказаться один на один с зомби, требующим мяса, или в компании этих глупышек, которые были на все готовы ради своего, на данный, во всяком случае, момент, розоволосого кумира. А ведь она сама заявилась сюда, чтобы встретиться с ним. Хотя бы и по совершенно иной причине. Нет, она не ждала, что он станет ею руководить, женится или съест ананас. И ждать под дождем, которого, к счастью, не было, она не намеревалась. А ведь придется, если захочет с ним встретиться. К ней в развалочку подошел пожилой полицейский, и Ада оцепенела. Неужели так быстро нашли? «Свою ищете? Ну, Отыскали? Вот ведь напасть. И какого черта этот Ванюша тут поселился? Мог бы не на моем участке. Так и есть, он принял ее за мамашу одной из почитательниц интернет-деточки. «А как с ним встретиться?» — произнесла Ада, и полицейский сдвинул на затылок фуражку. «Вроде уже взрослая дамочка, а туда же. Все хотите с ним встретиться. Только зачем?» «Ванюша, выходи и нами руководи. Ванюша, мы тебя ждем под дождем. Ванюша, женись на нас и съешь ананас». Не объяснить же представителю правоохранительных органов, что она хочет, чтобы этот самый Ванюша спрятал ее от Хексенмейстера. Да, похоже, идея была дурацкая. «Извините, я сюда по ошибке попала», — смешалась Ада и отошла в сторону. «Нет, Ванюша ей явно помочь не сможет. И вообще, надо уезжать из Москвы и, не исключено, из России. Только куда?» Внезапно гвалт перешел в подлинный визг, и Ада узрела кавалькаду черных джипов. Те медленно катили к дому, и ватага фанаток, ринувшись к ним, облепила все автомобили и даже залезала на капот. А одна умудрилась вскарабкаться на крышу, где принялась отплясывать некое подобие джиги. Полицейский вздохнул. «И вот так тут каждый божий день. Самое ужасное, что и моя внучка тоже на этом Ванюше помешалась. Правда, когда он мне для нее автограф дал, она так плакала, так плакала. Эх, в армию бы этого оболтуса». И вынув свисток, он отчаянно засвистел, призывая разбушевавшихся фанаток к порядку, что, впрочем, результата не возымело. После того, как джипы скрылись в подземном гараже импозантного дома, вопли несколько поутихли, а дорога освободилась. Ада, вздохнув, направилась к своему автомобилю. Она уже села за руль, размышляя, что ей теперь делать, когда к ней приблизился невысокий молодчик с синими волосами и диковинный не меньше полкилограмма весом серьгой в ухе. Постучав в окно, он произнес: «Ну, пойдем, пойдем». Ничего не понимая, Ада приоткрыла дверцу и спросила: «И куда, молодой человек, я должна с вами идти?» Тот, приложив палец к губам, ответил: «Он тебя увидел и велел, чтобы я без тебя не возвращался. Пойдем, только с другой стороны. Тут есть вход сбоку, чтобы все эти дурехи не увидели. Иначе они дом штурмом возьмут». И Ада поняла. Интернет-деточка заприметила ее и прислала кого-то из своей свиты, дабы ее привели к ней в хатку. Идти или нет? «Ну, пойдем, он ждать не любит». «Ну да, его императорское величество Ванюша первый и единственный». Интернет-деточка, который в свои неполные 20 обитал в роскошной квартире на Патриарших прудах. Выйдя на улицу, Ада последовала за синеволосым гонцом. Интернет-деточка лично встретила ее в дверях своей квартиры, с волосами уже оранжевой окраски и в одежке наподобие шаровар. И, видимо, с учетом статуса обязан носить нечто эдакое, иначе поклонницы любить не будут. Чмокнув Аду в щечку, сопротивляться было бесполезно, интернет-деточка произнес: «Так и знал, мать, что ты меня не забыла и сама найдешь. Как только тебя среди этих идиоток увидел, так сразу велел, чтобы мне тебя доставили». Этот молокосос вещал, как бывалый сердцеед. «Рад, мать, что заглянула на огонек. Можешь чувствовать себя тут как дома и оставаться хоть навсегда». Ада, осматривая хатку интернет-деточки, предпочла не говорить, что именно это, собственно, она и намеревалась сделать. Ну, почти. Интернет-деточка самолично провел экскурсию по гигантской, похожей на музей, квартире, в количестве комнат, в которой Ада быстро запуталась. И вся хатка со странной обстановкой из смеси золоченых диванов, заваленных пустыми коробками из-под пиццы и бургеров, пестрых шкур, спальных мешков, в которых, вероятно, и почивала местная молодежь, и кричащих плакатов с изображениями самого интернет-деточки, была заполнена щуплыми и диковинно стриженными созданиями, то ли юношами, то ли девушками, облаченными в крайне экзотические и, как поняла Ада, ультрамодные одеяния. Если бы она этого не знала, то решила бы, что попала на карнавал. Отовсюду слышались крики, смех, гремела музыка. Конечно же, интернет-хиты самого Ванюши, который был не только в YouTube-блогеры и грец, но и ТикТока слабоголосый певец и всевозможных дурацких роликов, по которым сходили с ума миллионы малолетних поклонников и в особенности поклонниц-авториц. В общем, на все руки, ноги и прочие части тела разноцветноволосый мастерец. Интернет-деточка, энергично размахивая руками с красными и фиолетовыми ногтями, вещал. «Ну, тут у нас зал, чтобы побеситься, тут, чтобы пожрать. Ну, вот тут для моих ребяток». Он имел в виду свою свиту, которая окружала своего повелителя и благодетеля. «Тут для компьютерных игр. Тут я Дудю интервью давал. Тут, чтобы потрахаться». Интернет-деточка хитро посмотрела на Аду, а та не знала, что и сказать. Вероятно, следовало проскандировать что-то в духе «Ванюша, женись на нас и съешь ананас». «Хм, я же считала, что вы занимаетесь этим везде, а не только на специально отведенной территории», промолвила она, наконец, слишком поздно вспомнив, что Ванюша ни иронии, ни сарказма, ни тем более сардонических замечаний не понимает. Интернет-деточка, схватив ее за руку, заявил: «Нет, с этим у нас строго. А хочешь, я покажу тебе свою спаленку?» Осторожно, но решительно высвободив свою руку, Ада ответила: «Нет уж, спасибо». Интернет-деточка, явно не без трепета, взглянув на нее, произнес: «Ну и как тебе моя хатка? Ведь полный улет, так ведь?» Можно было сформулировать и так. Аду все подмывало спросить, сколько же стоит месячная аренда. Но делать этого она не стала. «Тебя накормить? Правда, питаемся мы тут не особо правильно, зато вкусно. Ты ведь задержишься?» Ада все прикидывала, как поставить интернет-деточку в известность, что да, задержится. Причем сама не могла сказать, на какой срок. Но Ванюша, похоже, уже сам все за нее решил. «Понятно, что спать вместе с этими чертенятами ты не будешь. Они тебе все равно не дадут. Отведем тебе, мать, собственный будуар. Тебе ведь, как человеку в возрасте, требуется покой?» «Ну да. И стаканчик для вставной челюсти», — поддакнула Ада. Интернет-деточка, снова чмокнув ее в щеку, заявил: «А ты такая классная, мать! Кстати, поперли, я тебя кое с кем познакомлю. Это только для избранных». Он провел ее в одно из дальних помещений, в котором не было слышно ни воплей, ни музыки. Приоткрыв дверь, интернет-деточка вдруг неожиданно ласковым тоном произнес: «Смотри, кого я тебе привел». Пройдя вслед за ним, Ада увидела щуплого подростка, который, впрочем, как она поняла, присмотревшись, был скорее молодым человеком, к тому же резко отличавшимся от самого Ванюши и его пестрой свиты. Одетый в джинсы и рубашку, в очках, с толстыми стеклами, он сидел за столом и сосредоточенно работал за компьютером. Подойдя к нему и потрепав по макушке, Ванюша с гордостью произнес: «Это мой брат, причем старший. Ему уже 22. Но так получилось, что в семье у нас я главный. Братан, это...» Он вдруг беспомощно взглянул на Аду и спросил: «А как тебя мать зовут?» «Ада», — ответила она. Интернет-деточка заявил: «Девочка из Ада, что ли? Ну ты даешь, мать! Ну, значит, это Ада, а это Юрец». Молодой человек попросил: «Можешь мне не мешать, пожалуйста? И скажи им, чтобы музыку потише сделали». И, посмотрев мельком на Аду, произнес: «Вы его новая подружка? Впрочем, долго не задержитесь». Отвесив ему легкий подзатыльник, Ванюша заявил: «Если я на ком и женюсь, так на ней, братан. Она мне детишек родит. Твоих племяшек. Ты ведь хочешь, чтобы у тебя племяшки были?» Юрец, взяв со стола ингалятор, сделал резкий вдох и ответил: «Сомневаюсь, что ты ей нужен, Ванька. Но против племяшек ничего не имею. Но вы тогда побыстрее, что ли, потому что я могу и не дотянуть». Закрыв за собой дверь, интернет-деточка, скорбно вздохнув, сказал: «У него муковисцидоз. В общем, или трансплантация легких, или он умрет. Думаешь, я зачем интернет-звездой стал? Чтобы денег заработать и брата спасти. Правда, врачи что-то мудрят. Тут и с деньгами не всего добьешься. Всякие очереди, списки, приоритетность». «Какая приоритетность, если он на ладан дышит? Однако они говорят, что у него не все так плохо и что другим хуже. А какое мне дело до других, мать? Я что, всех должен облагодетельствовать? Мне только брата своего жалко. Ну ничего, я все равно его от смерти спасу». Ада молчала, думая о том, что интернет-деточка оказался совсем не таким, каким она его представляла. Ну да, весь этот эпатаж, вся эта свита юных бесенят, которая была частью имиджа, и умирающий брат, спасение которого являлось подлинной целью Ванюши. «Ну а теперь я покажу тебе мои хоромы, и в том числе спаленку». Все же показал. И спаленка оказалась вполне себе комфортной и отнюдь не безвкусно обставленной. Правда, интернет-деточка потом несколько распустила свои шаловливые с красными и фиолетовыми ногтями ручки, но, получив по ним, быстро очухался. «Ты, мать, извини. Если что, я тебя не домогаюсь. Просто решил, раз ты сама пришла». «Ну да, как же. Не виновата я, она сама пришла». Ада усмехнулась. «То все можно? Может, я к тебе пришла, чтобы за помощью обратиться, а ты меня в спаленку своей хатки тащишь и пристаешь? Нехорошо, мальчик мой. Ой, как нехорошо». Явно пристыженный, Ванюша забормотал: «Ну ты, мать, не сердись. Тебе в самом деле помощь нужна? Может, финансовая? У меня есть, я тебе помогу». Ада, потрепав его по оранжевым волосам, ответила: «Ты лучше на операцию брату копи, мальчик мой. Нет, если позволишь, то я задержусь на пару-тройку дней у тебя. Или недель, или месяцев, или лет. Главное, чтобы не навсегда». «Конечно, мать, в чем вопрос? Будуар у тебя личный будет, я велю, чтобы тебе все подготовили. А у тебя что, мать, неприятности на личном фронте?» Хитрый молокосос, конечно же, пытался выведать, что у нее приключилось. Не говорит же, что она ведьма, и что за ней по пятам идет Хексенмейстер, чтобы убить. Можно и так сказать. С бывшим — стресс. И этого отрицать тоже было нельзя. Если под стрессом, конечно, подразумевать превращение бывшего в зомби, его неутолимую страсть к мясу, в особенности человечьему, и смерть от руки Хексенмейстера, который намеревался теперь отправить на тот свет и ее. «Может, мне подключиться, мать? Я тут живо разрулю. У меня есть связи, причем среди людей влиятельных. Знаешь, чья дочка от меня в восторге? Ты в жизни не поверишь». Интернет-деточка явно набивался на то, чтобы Ада стала выпытывать, чья же, но именно этого она делать не стала. «Спасибо тебе, Ванюша. Кстати, если я у вас задержусь, то вам, дети мои, придется соблюдать кое-какой, но порядок. Объедки всюду не бросать, за собой убирать. Твоя свита у тебя на шее сидит и тобой же погоняет. Тут нужно порядок навести железной рукой». Ванюша засиял и энергично заявил: «Мать, сидят, да еще как. Нахлебники, грязнули и трутни, это да. Но без меня пропадут же. Не они мне нужны, а я им. Не выгонять же. Но ты порядок наведи, я тебя очень прошу. И железной рукой, и костяной ногой». Ада вздрогнула от метафоры. «Ну да, раз она ведьма, то и нога у нее, как у заправской бабы-яги, должна быть именно костяная». А интернет-деточка, чей мобильный пробудился к жизни, снова чмокнул ее в щечку. Ада вздохнула. «Мальчишки, что с них взять? К тому же неразумные». Интернет-деточка же горестно продолжал: «Ну да, после смерти мамы я для старшего, подумай сама, братца. И мать, и отец, да и бабушка с дедушкой, наверное, тоже. А эти свинтусы, которые меня окружают? Все те, с которыми я вырос? Эх, если бы мамочка жива была!» Ванюша снова вздохнул, а потом, понизив голос, произнес: «Знаешь, она ведь у нас ведьмой была. За что и поплатилась?» «Ну да ладно. А теперь, мать, тебе отдохнуть надо. Место для твоего будуара надо бы освободить. Я сейчас же прикажу». Он принялся тараторить, затем потащил ее в одну из комнат, заставленную коробками с исключительно дорогими брендовыми кроссовками. Их было, наверное, несколько сотен пар. А в голове у Ады билась одна единственная фраза, только что случайно оброненная интернет-деточкой. Его мать тоже была ведьмой. К этому они вернулись уже поздно вечером, наверное, даже рано утром, когда, насытившись, сервис по доставке пиццы работал бесперебойно, интернет-деточка пригласил ее в свою спаленку, где они, развалившись на умопомрачительно огромном, отчего-то лиловом диване, смотрели по еще более умопомрачительно огромному телевизору, занимавшему целую стену, рязановский служебный роман. Фильм, который, как выяснилось, интернет-деточка никогда до этого не смотрел. При этом они поглощали из огромного ведерка попкорн, и интернет-деточка, хохоча и плача после окончания второй серии, заявил: «Ну, мать, в твое время фильмы снимали». Ада не стала пояснять, что далеко не в ее, однако выходило, что разница в 7 лет была существенной, в том числе и в области популярного кинематографа. Интернет-деточка заявил: «А продолжение есть?» Ада улыбнулась: «Ну, не исключаю, что кто-то из современных уже снял. Но мы останемся верны оригиналу. Можем посмотреть «Иронию судьбы» или «Гараж». Ведь «Иронию судьбы» ты знаешь, ее на Новый год по всем каналам показывают». Интернет-деточка не знал, потому что телевизором гомерических размеров обладал, но, собственно, ТВ не смотрел, полностью обитая в мире интернета. Вот оно, современное поколение. «Гараж — это про запрещенные гонки, что ли? Да? Типа форсажа?» Ада долго смеялась и, лежа на оранжевом диване и вытирая слезы, заявила: «Ну, так и есть. Типа». В принципе, в этих невероятных культурологических пробелах в образовании интернет-деточки были плюсы. Так Ванюша мог впервые в свои без малого 20 насладиться шедеврами советского кинематографа, получая от их просмотра первичное удовольствие и о перипетиях сюжета понятия не имея. Самой Аде это уже не грозило. Но куда только смотрели родители интернет-деточки. Явно не в телевизор, по которому шли эти самые шедевры советского кинематографа. «Ну, хоть бриллиантовую руку, и Иван Васильевич меняет профессию, знаешь?» И вдруг вспомнила, что мать интернет-деточки была ведьмой, отчего и умерла. И ведь Ванюша сказал это так просто и обыденно, как будто тот факт, что его мать была ведьмой, вполне нормален. Более того, зауряден. А может, так и есть? «Ну, мать, ты что из меня отстой-отстоев делаешь?» «Конечно, смотрел. Просто не все. Времени не было. После того, как маму убили, надо было делами заниматься, старшего брата воспитывать и спасать». «Убили? Маму двух мальчиков, которая была ведьмой?» Ада осторожно спросила. «Мне очень жаль. Наверняка трагическая история». Интернет-деточка тихо ответил: «Когда убивают мать, всегда трагическая история». Неужели ее убили за то, что она была ведьмой? И Аду вдруг осенило. Ну еще бы. Маму интернет-деточки убили хексенмейстеры. Уж не старший ли следователь с остальным взглядом? Ее бы это, кстати, ничуть не удивило. Они какое-то время помолчали, и интернет-деточка, встав с лилового дивана, заявила: «Ладно, мать, нравишься ты мне, честное слово. Так бы в жены и взял. Но ты ведь откажешься, если предложение сделаю, да? И в любовнице ко мне не навязываешься, хотя я мужчина хоть куда». Ада хмыкнула, вдруг поняв, что смеяться над словами, на первый взгляд крайне самонадеянными, интернет-деточки все же не стоит. говорил Ванюша вполне искренне и от чистого сердца. А ведь в самом деле хоть куда. Правда, на 7 лет ее младше, но разве это проблема? Зато с отличной материальной базой и даже с целым выводком прихлебателей. И с умирающим братом, о котором он нежно и самоотверженно заботился. Поэтому, мать, я расскажу тебе то, чего никому не рассказывал. Ну, кое-кто в курсе, что у нас родителей нет. Отца мы своего не знаем, а мама... А ее ведь убили. Ада поняла, что интернет-деточка решил с ней пооткровенничать и ловила каждое слово. «Я же, мать, сказал, что мама наша была ведьмой, и это не фигура слова. Речи», — поправила его Ада и прикусила язычок. Интернет-деточку прерывать явно не стоило. Ванюша же, не обращая внимания на ее замечание, продолжал. «Потому что ведьмы, мать, существуют. И считай, что я обкурился, но это так. Не утверждал бы, если бы родная мать не была из их числа. В общем, тетки, которые колдуют. Ну, при помощи колдовской книги, особой такой куклы с одной ногой. Все дела, мать». Ну да, у мамы интернет-деточки тоже были Агатка и Вуазен. «И это тебе не такое колдовство, как в фильмах, а настоящее. Ну, мы-то с братом не знали, потому что мама от нас это скрывала. Только все наружу вылезло, когда к нам заявились какие-то типы и убили ее. Охотники за ведьмами. Хексенмейстеры. Все думают, что ее во время уличного ограбления убили, но это не так. На улице это да, прямо около дома. Но были это вот те уроды, которые от чего-то ведьм убивают». Он вдруг заплакал. Ада прижала к себе интернет-деточку, который, несмотря на свою показушную браваду и более чем солидный доход, был в сущности ребенком, к тому же насильственным образом лишенным матери. Значит, у них гораздо больше общего, чем можно было подумать. Поэтому, мать, ты и понимаешь, отчего я сую свой нос во все эти мистические дела? Потому что я знаю, что они реальные. И пусть мои подписчики все это считают выдумкой, но я-то знаю, что это правда. Как и Ада, тоже это знала. Интернет-деточка вздохнул. А меня так только мама обнимала. «Эх, мать, если женой и любовницей становиться мне не хочешь, может, будешь мне матерью?» Предложение было более чем заманчивое. «Ладно, мать, извини, что гружу тебя. Ведьм ты не веришь, я и не заставляю. Давай теперь смотреть этот твой, как его, служебный гараж?» Ада, не обращая внимания на то, что интернет-деточка смешала названия двух шедевров советского кинематографа, произнесла. «Я тебе верю, потому что была не была. Если она и могла признаться, так это интернет-деточке, которая ее поймет. Потому что я и сама ведьма». Ванюша, уставившись на нее, произнес: «Мать, ты что сказала только что?» Понимая, что дело сделано, Ада, запинаясь, повторила: «Как и твоя мама, я тоже ведьма». Интернет-деточка, отодвинувшись от Ады, пристально посмотрела на нее. Потом на ангелоподобном личике вдруг возникла триумфальная улыбка, и Ванюша пропел: «Ну вот, наконец, сама и раскололась. Хотя я с самого начала это подозревал. И сделал так, чтобы ты, расчувствовавшись, призналась во всем. Да, ты, мать, ведьма, как и моя мамаша, которую, и я забыл тебе это сказать, я собственноручно и убил». И вслед за этим он обрушил на голову Ады сильнейший удар.